Гуру, взмахнув могучими крыльями, поднимается орел над землею. Земля внизу, прежним руслом протекает ее жизнь, но орел над нею. Виден далекий горизонт, и земля не может орла достать. Могучие крылья принесли дар надземной свободы. Так можно сознанием подниматься над событиями и мелочами жизни обычной. И тогда они уже не мешают полету мысли и ощущению той свободы от суеты обыденности, свободы, которой иным путем невозможно достичь. Что бы ни случилось вчера или что бы ни произошло сегодня, ритм взлетов духа над жизнью обычной несет в себе ручательство достижений, нет которым конца.